Иногда бывает страшно. Мне знаком тот ужас, охвативший тебя, когда ты собираешься сделать еще один шаг на пути к своей мечте. Признайся, если бы существовала машина времени, тебе бы хотелось отправиться в будущее, чтобы хотя бы мельком взглянуть, чем кончится это испытание. Ты скована страхом перед туманным будущим и сомневаешься в каждом своем шаге. Твоя вера в собственные силы пошатнулась от неопределенности, но ты из последних сил идешь по дороге к своей мечте. Ты думаешь, а не вернуться ли на безопасную дорогу, не отказаться ли от осуществления задуманного? Сбившись с пути, со слезами на глазах от страха и ощущения потерянности, ты из последних сил стараешься выбраться. В настоящем моменте ты поглощена потоком мыслей, а тревога и страхи не умолкают ни на минуту. А хорошо ли я справляюсь? А получится ли у меня? Но ты неплохо справляешься, и у тебя все получится. Не предавай мечту, и все будет хорошо. Давай верить в твою, в мою мечту, верить в наше желание и страсть осуществить ее. Потому что, увидев наши усилия, которые способны до слез растрогать небеса, Вселенная преподнесет нам продвижение, свой самый драгоценный подарок. Так что не прекращай попыток. Если ты будешь делать все возможное, то ни о чем будет горевать, ни о чем будет жалеть. Каждая попытка и каждый сделанный шаг в направлении твоей мечты и есть успех. И если ты будешь с той же страстью стремиться к каждой попытке, то вправду не о чем будет горевать, не о чем будет жалеть. Ты так сильно выросла, а в нашей жизни нет более грандиозного успеха, чем развитие. Неужели нельзя хотя бы раз испытать гордость за себя? Ты хорошо справляешься, и у тебя все будет хорошо». Ты же можешь положиться сама на себя. Тебе тяжело, но та, кому ты должна сопереживать и доверять, — ты сама. Поэтому не бойся. Ты добилась колоссального успеха и получила от Вселенной самый бесценный подарок. И этот колоссальный успех — развитие, а бесценный подарок — совершенствование. Знаю, как страшно идти по дороге, где почти нет ничьих следов. Страшно настолько, что, кажется, ты не в силах сделать еще один шаг. Вот же рядом виднеется хорошо уложенное, надежное асфальтированное шоссе. Так почему же я должна идти в такую даль по тернистому пути, продираясь через эти заросли? Я же только раздираю себе руки в кровь. Совсем рядом виднеется спокойная жизнь, где я следую выбранному пути и иду к поставленной цели, но почему же я должна трястись в страхе? У тебя не получится по-настоящему радоваться изучению давно протоптанной тропы. Ты одна из немногих людей, которые вместо уверенности в завтрашнем дне и тихой жизни выбирают жить мечтой. Ты пускаешься в самые рискованные авантюры, на которые никто не осмеливается, и прижимаешь к груди свое самое драгоценное сокровище, свои удивительные воспоминания. За эту уникальность тебя и любит. Не сомневайся и верь в свою мечту. В свои силы. На пути к твоей мечте не существует неудач, а есть только головокружительный успех под названием развитие.